Глава 25. «Ну как продвигаются наши дела?» – спросил он. «Еще несколько сеансов, и наша пациентка гарантированно разделит сообщество мужчин на втором этаже», – ответила собеседница. «Я свое дело сделаю, а вот ты свое сделать не забудь. Кстати, смотрел график? Завтра ты и Кадарская вместе дежурите. Смотри мне. Знаешь, что я ведьма, на помеле летаю. И сверху все вижу». «Вот только не надо меня пугать», — ответил мужчина. «Этим ты меня только возбуждаешь. Оказаться в постели с ведьмой — это ли не цель Люцифера? Иди давай к этому старику Иннокентию, помоги болезному. А то он с этой нашей дамочкой сильно сдружился. Не к добру это. Надо ускорять процесс. Покойники, они всегда молчат. Если ты такой умный, иди сам к нему. Всю грязную работу на меня перекладываешь». «Ну не сердись, ведьмушка», — ласково сказал мужчина. «После этого приходи сразу ко мне. Ночь-то она хоть и летняя, но длинная...» И сладострастно улыбнулся, привлекая девушку к себе.